«Ты убил?» — спросил он наконец. «Да», — тяжело ответил Андрей и не поднял на него глаз. «Не может быть!» — ахнул Платов. «И никому не сознался!» «Да», — кивнул Якушев. Лунев победоносно взглянул на донского атамана. «Разрешите заковать его в кандалы?» Предупрежденный остроптивостью донского атамана, подполковник любовался его растерянностью, понимая, что всю операцию с арестом урядника надо завершить немедленно, пока Платов находится в шоковом состоянии. «Действуйте!» — приказал он полицейским, и те опять приблизились к Якушеву. Один достал потемневшие от времени наручники. «Нет, подожди!» — вскричал вдруг Платов, и лицо его покраснело от гнева. «Здесь пока один я распоряжаюсь. Давай-ка сюда цареву грамоту, господин хороший!» Бесцеремонно ткнул он пальцем в Лунева. «А ты следуй за мною в кабинет, урядник. Да подпоясаться не позабудь. Тебя еще никто пока не разжаловал. А вы?» — крикнул он полицейским. «Ну-ка немедленно водворить на его плечи погоны. Кто имел право без моей на то воли их срывать?» Грозно поглядела на подполковника. Когда Якушев привел себя в порядок, Платов молча взял у Лунева пакет с сургучными печатями и двинулся к крыльцу. Не поднимая головы, Андрей поплелся за ним. Лунев подумал-подумал и тоже сделал несколько не очень уверенных шагов следом, но Платов резко обратился и весь вспыхнул. «А ты куда?» «Когда будешь надобен, сам позову». В богато обставленном заморской мебелью просторном атаманском кабинете был маленький, парчой темно-красного цвета обтянутый диванчик с отделанными под золото гнутыми ножками, на котором любил в часы горести или радости, либо когда надо было со всех сторон обдумать принятое ответственное решение, отдыхать Матвей Иванович. Скинув генеральскую шинель и небрежно бросив ее в кресло, он сел на этот диванчик и кивнул Якушеву, неприятно пораженный его растерянностью, покорностью, землистым цветом лица и готовностью ко всему. «А теперь садись рядом и рассказывай. И чтобы на чистоту до каждого слова было. И не торопись». Очевидно, рассказ Андрея занял очень много времени, потому что, когда он закончил, небо за окном уже не было таким беспросветно серым. В нем появились голубые проталинки, а в них засверкало солнце. Платов сидел с непроницаемым лицом, подперев ладонями виски, будто они у него очень болели. «Страшная история, парень», — вымолвил он тихо. «И страшна она не тем, что ты убил, а потом бежал к нам в наивной вере, что с Дона выдачи нет, не ведая о том, что донская вольница давным-давно скончалась». Страшна эта история твоей участью, Андрей, и страданиями твоими как прошлыми, так и будущими. Ведь если разобраться, барин твой Веретенников подлец под лицом, и ты был прав, когда за честь любимой вступился. Но закон есть закон, а по закону ты уже 10 лет числишься беглым убийцей». «Я это понимаю, Матвей Иванович», — упавшим голосом согласился Андрей. Платов на мгновение оживился. «Скажи, мой друг, а конь с черной звездой во лбу, на котором ты бежал, не мой ли ветерок часом был?» «Его тогда Зябликом звали». «Вот оно что! То-то я замечал, что это имя с твоих уст не однажды срывалось. Филатов взял в руки пакет, неторопливо его вскрыл перламутровым длинным ножом для разрезания книг, просыпав при этом сургуч от печатей на ковер. Дважды перечитал короткий рапорт графа Разумовского и знакомым почерком начертанную на нем резолюцию взять под стражу, доставить в Воронеж, судить. Потом прочел эти слова Андрею, тихо сказал: —